Глава 4. В конторе фирмы «Оскар Клебендер. Модные материи для жилетов. Оптовая продажа» работа в этот день ничуть не кипела. Владелец предприятия, правда, побывал в конторе утром, как делал это каждый день, ругнул немного служащих и, в частности, пригрозил увольнением с 1 числа конторщику Ной Гойзлю, опоздавшему на целых полчаса. Затем у него в кабинете произошло бурное объяснение с разъездным агентом Зерковичем. «За прогулки по Вене я не плачу и не подумаю!» — раздавались оттуда его крики. Далее он продиктовал 2 письма фрейлин Постельберг, не переставая кашлять, сморкаться и бронить поезда городской железной дороги за пыль и грязь. Но потом он ушел, сказав, что через час, вероятно, вернется. Угроза эта не произвела, однако, впечатления ни на кого из подчиненных. Все знали, что он собирается с 10-часовым поездом уехать в Коттингбрун на скачке. В такие дни служебные часы в фирме «Оскар Клебендер. Модные материи для жилетов. Оптовая продажа» обычно протекали уютно и приятно. Ибо бухгалтер Браун, который должен был заменять отсутствующего патрона, мистер Браун, как его называли 3 конторские барышни, хотя он был родом из Мериш-Трюбау и не понимал ни слова по-английски, мистер Браун никому не портил настроение. Сам он, правда, продолжал добросовестно работать за своей конторкой, суммировал столбцы цифр, заключал счета и открывал новые, но происходившим вокруг него не интересовался. Его сотрудники и сотрудницы могли проводить свой 9-часовой рабочий день, как им было угодно. Только когда беседа становилась чересчур громкою, он покачивал неодобрительно головой. Беседа не была в этот день громкою. Стучала одна пишущая машинка. Это старалась фрейлин Гартман, собиравшаяся на следующий день в отпуск. Ей нужно было дописать залежавшиеся бумаги. Фрейлин Шпрингер читала вслух газету «Хронику спорта». Фрейлин Постельберг поставила на стол 2 зеркала и доканчивала свою новую прическу. Господин Ной Гойзль занят был истязанием своих карманных часов, которым ставил в вину свое опоздание. Практикант Иосиф, уйдя в мечты, исписывал лист канцелярской бумаги своим росчерком. А росчерк у него был такой размашистый, что он мог быть без всяких затруднений назначен директором Австро-Венгерского банка. Из помещения склада доносился жирный голос разъездного агента Зерковича, упрекавшего кого-то в том, что до сих пор не составлена коллекция образцов. «Этель, она мне к лицу?» — спросила фрейлин Постельберг, только что окончив свою прическу. «Покажи-ка». «Замечательно, Клэр», — сказала фрейлин Шпрингер.